И чего только не делает пресса. И ощущение такое, будто заново жизнь началась. Друзей-то сколько прибавилось сразу. Но как теперь поведут себя недруги? Талалаеву дали год условно. Кажется, в самый раз. Похоже, довольны все, даже сам Талалаев. Чем-то удручен Конюх, чем-то обрадован Саня Маркевич. Что-то хотела узнать Даша, кажется, спрашивала, быть ей тут до конца или уйти загодя и готовить на стол. Пожимали руку свои поселковые, поздравляли. А с чем, не очень-то поймешь, разберешь. И ухмылочка Соловечка Витьки. Я-то думал, что этот приехал сюда, Талалаева, по всем статьям засудить, да подальше его упечь. А он, оказывается, цель другую имел. Нас похвалить. Но было и такое, что память удержит надолго. Шатохин в ответ на приглашение пойти отужинать сделал нарочито хмурое лицо, задумчиво свел брови. Дело-то серьезное. Самое главное тут — соблюсти этикет. Для ясности скажу о себе. Человек я строгий, но простой. Например, дома сижу, пью чай, и нате вам пожаловал вдруг кто-то чужой. Я улыбаюсь ему и говорю: заходи, проходи, раздевайся, неси свой сахар, заварку свою, садись рядышком и пей. Такому вот следую правилу. Ну, а поскольку мне неизвестно, каких правил придерживаются в доме, куда меня приглашают, то правила те же, и люди такие же строгие, но простые. Уловив шутку в тон Шатохину, пояснил Костарев. Правда, есть и некоторые местные особенности. К чаю, например, не сахар надо с собой прихватить, а моченые брусники или клюквы, или варенье из черники, голубики там, или морожки. Как-никак мы северяне. Ну, вот тогда по части этикета будет полный ажур. Пойдемте. Спасибо. Но если серьезно, то и без напоминания я обязательно пришел бы. Дел-то вон сколько накопилось тут. Надо обговорить, и вообще много чего разузнал я от ваших. Шатохин широко улыбнулся, посмотрел пристально и как-то загадочно. Это правда, Павел Николаевич? Ты так и считаешь, что в конторе нашей позасели одни одуванчики, у которых уже ни сил, ни желаний, и которые на все махнули рукой? Так? Я же не про областных, про районных. Оправдывайся, оправдывайся. А к нам ты хоть раз обращался? Или думаешь, что с Хасановым да Соловейчиком уже решил проблемы? По-настоящему-то война за природу только начинается. И малым числом много не навоюешь. Вышли на улицу, и сразу обожгло, пронзило морозом. Ночь, ветер, снег. Шатохин поднял воротник, Костарева взял под руку слева, Хасанова справа. Так-то будет дружнее, да и мне легче. А когда топаю сам, то и дело сбиваюсь, никак не пойму, на какую ногу прихрамывать надо сильнее. Обе же ранены. И вообще, возраст. Да вот и память уже не та. И озорно взглянув Костареву в глаза, выдал экспромтом шутливое. Накупил я специальных таблеток от забывчивости, а принимать забываю. На Буровой. Когда Костя прилетел сюда первый раз, Буровая удивила своей громадностью, мощью, картинно величавой, осанистой красотой. Поднявшись над лесами, водрузив на макушку флаг, круто выгнув изломы лестничных маршей,